Глава 22. Плацкартный экспресс в ад. И обратно. Колеса стучали в ритме бегства. Поезд Москва-Горно-Алтайск увозил нас не просто из города, а из прошлой жизни. У меня на коленях лежал поддельный паспорт на имя Алины, у Тристана Сергея. Мы были притворно обычной парой в плацкарте. Это был его план — скрыться. Успеть восстановиться, пока они не настигнут нас вновь. И мы ехали через всю страну, в самый медвежий угол. Нарочно взял билеты в самый зашарпанный вагон. Кто будет искать тебя среди дырявых носков и варикозных окороков? Этот огромный сильный мужчина сидел, сутулившись напротив. Его тело все еще было слабым после ранения, но взгляд... Его взгляд был острым и ясным. Он изучал меня, а я изучал и его. Этот новый, уязвимый и оттого еще более опасный Тристан. Мне стало неловко, что его глаза блестят, даже когда я в обычной облегающей майке и трениках. Ночь опустилась на вагон, убаюков его обитателей храпом и тяжелыми снами. Я не спала. Он не спал. Каждый ворочался на своем месте, но напряжение между нами нарастало. Он поднялся и жестом велел следовать за собой в тамбур. Я пошла. Сердце колотилось где-то в горле. В тесном тамбуре, пахнущем табаком и металлом, он прижал меня спиной к горячей стенке. Вагон качнуло, и я влетела в него всей грудью. «Тихо!» Его шепот обжег ухо. Руки скользнули под мою кофту, ладони легли на голую кожу живота, и все мое тело взорвалось миллиардом искр. «Кажется, ты восстанавливаешься?» Выдохнула я, чувствуя, как его пульсация давит на меня сквозь слои одежды. Его пальцы впились в мои бока, и он вогнал меня в стену еще сильнее, в такт покачиванию поезда. Это был не секс. Толчки, укусы, обвивание шеи — все, чтобы вывести меня из себя. Я схватила его за шею, уже с раздвинутыми ногами, между которыми был он. И посмотрел в его глаза. Его глаза молчаливо кричали. «Ты только моя. Даже здесь. Даже сейчас. Ах, мужчины. Им всегда и везде нужны подтверждения, что их собственность — это их собственность. Пусти. Здесь и сейчас. Ты уже влюбился? Нет, ты влюбилась. И я хочу получить свое. Ха! Ни в одном глазу. Я с тобой, потому что мне тебя жалко, не более того. Тварь! Может, и тварь, но ты влюбишься в меня первым, забудешь Лику и вернешь меня отцу и жениху. Дура! Какая же ты дура!» — стиснул зубы он. «Разве ты до сих пор не поняла?» Его губы касались моих губ. Я не могла не кусать их, облизывать кончиком языка и, не снимая треников, тереться о его стальной пресс в тамбуре, набирающего скорость поезда. Они использовали тебя, чтобы подстелить под меня. Ты была наживкой, и ты ее заглотил. С ужасом осознания провалилась в глубину его зрачков я. Как мальчишка. Я резко оттолкнула его, понимая, что между нами ничего не может быть, что он хочет уничтожить меня, и секс прямо сейчас для него — это акт мести за то, что он не устоял. Я оттолкнула его и убежала в вагон, туда, где могла спрятаться от его мускулинной нежности в толпе людей. Днем, когда вагон дремал в полуденной истоме, я залезла к нему на нижнюю полку. Меня тянуло к нему, как магнитом. Я хотела ощущать кожей его тепло. и придумала себе объяснение своему безрассудному поведению. Это будет ответный удар. Он не завершил начатое вчера, раззадорив меня. Так почему бы и мне? Прикрытая одеялом, как студентка в общежитии, я легла сверху, вжавшись всем корпусом в его длинное горячее тело. Он лежал с закрытыми глазами, притворяясь спящим, но я чувствовала, как бьется его сердце. Дико и громко. Я провела губами по его шее, ощущая соленый вкус его кожи, спустилась к мускулистой ключице. Его руки схватили меня за бедра, впились пальцами так, что на завтра были синяки. Я скользнула ниже, к тому месту. Я дышала на него, чувствуя, как все его тело превращается в тугой лук. Еще секунда, и кто-то из возрастных пассажиров делано прокашлялся. И Тристан торопливо оттолкнул меня. Не грубо, но с той самой мужской решительностью, что была у него в самом начале. «Хватит!» Его голос прозвучал устало и твердо. Он сел на полке, его лицо было напряжено. «Я не верю тебе, Ангелина». Я отползла. Сердце упало, заливаясь обидой и стыдом. Он видел меня насквозь. Всегда видел. Он шептал так, чтобы слышали друг друга в открытом купе только мы. Но шепот этот был подобен крику души. «Ты уже любишь меня», — констатировал он, глядя куда-то мимо меня, в спящее вагонное царство. «Твое тело кричит об этом. Оно тянется ко мне, как к единственному источнику жизни, но твой разум боится полюбить первый. Ты хочешь, чтобы я полюбил первый, а в жизни не всегда бывает так. Разумеется, тебе нужны гарантии, но ты все еще боишься. А там, где живет страх, нет места для любви. Только для сделки, для выживания. А мне этого больше не нужно. Мы приедем, и я разорву договор». Он был очень расстроен. Это было видно потому, как он отвернулся и лег, повернувшись к стене. Я осталась сидеть на холодном полу в проходе, вся дрожа от невысказанных слов и несовершенных поступков. Поезд уносил нас в бесконечность. Мы уже не там, но еще и не здесь. Мы в нигде, и эта неопределенность поедала меня. Он был прав, я боялась. Боялась этой всепоглощающей власти, которую он имел надо мной как мужчина. Боялась признаться себе, что мой поезд давно сошел с рельс, проложенных отцом, и мчится в неизвестность. И единственное, что имеет значение в этом безумном полете, это он. Поезд несся вперед, возя нас к Алтаю. Я сидела и понимала, что самый страшный бой за мужчину всей моей жизни мне предстоит не с Ликой и не с пауком, а с собственным страхом. Но проиграть в этой битве я была не готова.